Слава Богу! Прежде всего, хочу сознательно сказать, слава Богу, то, что Господь позволил быть нам на этом месте. Что мы, по милости Бога, можем прославить имя Святое нашего Иисуса Христа. И сегодня, вы знаете, по многим городам и по странам проповедуется евангельская правда. И напоминается, что Иисус Христос умер за нас. И мы сегодня благодарим Господа Бога, что именно Иисус Христос умер за меня и за каждого из вас. Я хочу, вы знаете, приветствовать словами, прежде всего хочется сказать, благодарить Бога за Иисуса, который ради нас сделался жертвою, чтобы мы стали праведностью нашего Господа Иисуса Христа. И я благодарю Господа Бога, что Он умирал за меня. Я благодарен Господу, что Он умирал за вас. Читаю Слово Божие, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас что? Жертвою за что? За грех, чтобы мы в нем сделались праведны пред Богом». И хочу вас приветствовать словами апостола Павла. Где апостол Павел говорит, в Галатам 1 глава, 1, 2, 3 стих, 5 стих, 3, 4, 5 стих, «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого, что века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки. Аминь. Почему слава и во веки? Аминь. Почему слава нашему Господу? Потому что за претерпение смерти Христос увенчан славою нашего Господа Иисуса Христа навеки. Он кусил смерть за всех по благодати нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит на всех Господь. И вы знаете, я смотрю на вас, на зал, смотрю на этот стол, и я хочу сказать, от чистого сердца, это за тебя и за меня. И жертва Христа, она не напрасна. Дорогой брат и дорогая сестра, когда читаем, знаете, пророческое слово пророка Исаии, то Слово Божие говорит такие слова, что Бог радуется о тебе, так как радуется жених о невесте, то пророчество, так Бог радуется о тебе. Я сегодня благодарен Господу Богу, что Бог с нами сочетался. Цель Господа – прийти на эту землю, выкупить себе невесту, аллилуйя, ее освятить. А чтобы освятить, что это означает? Это, знаете, украсить. И я благодарен Господу Богу, что Господь меня украсил Словом Своим, аллилуйя, Своей благодатью. И я сегодня благодарен, что мы имеем Божие помазание и благословение, правда? Мы имеем. Вот наше благословение, Божие благословение, что мы сегодня собраны, правда? И Он сегодня смотрит на свою церковь с радостью и с довольством. И прослав Господа Бога, Он умирал именно за тебя и за меня. Он сегодня украсил венцами своими, Он украсит своей святостью, Словом, Своим обетованием, все украшает Он сегодня свою церковь, невесту, это за тебя и за меня. И самое большое благословение в моей жизни, то, что Он меня простил, аллилуйя, что Он простил вас, что Божье благословение пришло в наши дома, в наши семьи и в нашу жизнь. Аллилуйя! Иисус Христос умер за тебя. И скажи Богу, что жертва твоя, Господи, она не напрасна. Да святится, да прославится имя. И я бы хотел бы сейчас именно призвать всех нас встать буквально на одну, на две минуты. И знаете, и совершить эту молитву. И сказать, чтобы Господь простил нас. Совершим эту молитву. Отец Небесный, мы молим и просим во имя Твое, Боже, Сделай нас способными к этому служению. Мы благодарим Тебя и славим. И просим, Господь, Отец правды, Бог милосердия, прости Ты нас, наши согрешения. Мы молим, просим, мы исповедуем Твое святое имя, что Ты нас прощаешь, милуешь, исцеляешь и благословляешь. Господь, Твое благословение, Господь, мы будем принимать, аллилуйя, от руки Твоей. И мы благодарим Тебя, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, братья, подойдите к столу. Я читаю Слово Божие, где написано 1 Коринфянам. Это написано в 11 главе, где Слово Божие говорит. Апостол Павел говорит такие прекрасные слова, которые он принял от самого Господа. Но это поручение Господа. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание». И сегодня, как церковь, мы имеем полное право молиться, просить нашего Господа, чтобы Господь благословил. Сегодня церковь, она продолжает это делать, доколе Господь придет. И мы сегодня показываем, что наш Иисус Христос умер не напрасно. И мы сегодня благодарим и славим, что мы жертвы Его сегодня принимаем нашего Господа. И пусть Господь благословит всех хлеб. Помолимся.